И тем не менее я обязан выполнить эту формальность, так что дослушайте, пожалуйста. Когда Эндрюс закончил, Эйнсли сказал: «Это не в наших правилах, мисс Гомес, но я бы очень рекомендовал вам связаться с адвокатом прямо сейчас. Почему? Я не утверждаю, что это случится непременно, но кое-кто может посчитать, что у вас не было необходимости убивать человека, что вы уже сделали все для самозащиты, когда... Чушь собачья!» Оборвала она его резко, но потом вдруг задумалась. «Хотя я, кажется, начинаю понимать, к чему вы клоните. Я только лишь посоветовал вам обратиться к адвокату. Послушайте, я ведь просто работяга. Расходов на адвоката мне не потянуть. Оставьте меня хоть ненадолго в покое. Я сяду и обдумаю, как мне быть». «Ты вызвал представителя прокуратуры?» — негромко спросил Эйнсли Турстона. «Нет еще. Поторопись. Нам нужно быстрое решение по этому делу». Турстон кивнул и взялся за рацию. Приехали эксперты-криминалисты и сноровисто взялись за свою работу. Турстону дали только записать номер пистолета, после чего 22-миллиметровый Кэлрон тщательно упаковали в пластик. После того, как криминалисты обследовали телефонный аппарат в квартире Гомес, Турстон позвонил в полицейское управление. «Мне нужно проверить пистолет». Он дал описание оружия и его серийный номер, а потом в ответ на вопрос сказал: «Начните с округа Дейт. Если понадобится, возьмете потом шире». Компьютерная служба имела доступ не только к местным спискам владельцев оружия, но и к национальному и даже международному регистрам. Турстон ждал молча, потом вдруг вскинулся. «Вот это да! Эй, повторите-ка, чтобы я успел записать. Так-так, спасибо. Записано». Он сразу позвонил к себе в отдел. Во время всего разговора, который продлился 10 минут, голос Турстона оставался негромким, но взволнованным. Закончив, он сделал знак Эйнсли и Эндрюзу. Троица отошла в дальний угол гостиной. «Сейчас я вас удивлю», — сказал Турстон. «Помните убийство Айшема? Старое дело. Ему уже 1-1.5 года. «Ну, конечно, помню», — отозвался Эйнсли задумчиво. «Его застрелили из собственного пистолета, но орудие убийства так и не нашли. Расследование вел Дион Джакобо. У него был подозреваемый, но без пистолета улик оказалось недостаточно. Убийство осталось нераскрытым. Скажем, лучше оставалось до сегодняшнего дня. Мы с вами только что обнаружили орудие убийства Айшема». «Неужели это ее пистолет?» Эндрюс глазами указал на Дульсе Гомес. Турстон кивнул и с явным удовольствием продолжал. «Компьютерщики идентифицировали пистолет и установили имя его первоначального владельца. А теперь угадайте имя человека, который проходил у Диона, подозреваемым по делу Айшема». «Ортега?» — первым высказал предположение Эйнсли. «Именно, некий Хусто Ортега. Идиот, которому взбрело в голову подарить замазанный пистолет своей подружке Дульсе. Я только что говорил с Дионом Джакобо. Ему известно, где сейчас Ортега. И он уже помчался за ордером на арест. Имея пистолет, он добьется обвинительного приговора». «Где найдешь, где потеряешь», — заметил Эйнсли. «Отличная работа, Чарли. Но сейчас я хотел бы выяснить другое». Он указал на накрытое простыней тело Киньонса. «Привлекать нам девушку или нет? Какие будут мнения?» «Лично мне этого совершенно не хочется», — признался Турстон. «Она, конечно, перегнула палку, но я бы воздержался привлекать ее за убийство Киньонеса. По-моему, мерзавец получил по заслугам». «Я тоже так думаю», — заявил Эндрюс. «И я готов с вами согласиться. — сказал Эйнсли, — «хотя мы не должны упускать из виду, что руки и ноги опытных каратистов считаются смертоносным оружием. Обладатели черных поясов, каким похвалилась нам Гомес, даже заставляют вставать на учет в полиции, так что прокуратура может попытаться отдать ее под суд за превышение пределов необходимой самообороны или даже непредумышленное убийство».